Как работает Наталья Гончарова? Во-первых, всегда. Во-вторых, везде. В-третьих, все. Все темы, все размеры, все способы осуществления. Масло, акварель, темпера, пастель, карандаш, цветные карандаши, уголь. Что еще? Все области живописи. За все берется и каждый раз дает. Такое же явление живописи, как явление природы. Мы уже говорили о гармоничности гончаровского развития вне катастроф. Тоже можно сказать о самом процессе работы, делании вещи. Терпеливо, спокойно, упорно, день за днем, мазок за мазком. Нынче не могу, завтра смогу. Оторвали, вернусь. Перебили, сращусь. Вне перебоев. Формальные достижения? Я не живописец, и пусть об этом скажут другие. Могла бы сказать и о цветных плоскостях, и хвостануть тональностями, и резнуть различными измами. Все, как все. И, может быть, не хуже, чем все. Но к чему? Для меня дело не в этом. Для Гончаровой дело не в этом. Не в словах, измах, а в делах. Я бы хотела, чтобы каждое мое слово о ней было бы таким же делом, как ее каждый мазок. Отсюда эта смесь судебного следствия и гороскопа. Кончить о Гончаровой трудно, ибо где она кончается? Если бы я имела дело исключительно с живописцем, не хочу называть, задевать, хотя дюжина имен на языке, с личностью, знак равенства, вещью, за пределы подрамника не выступающий, заключенный в своем искусстве, в него включенный, а не неустанно из него исключающийся. Если бы я имела дело не с естественным феноменом роста, а с этой противоестественностью, только художник, профессионал, о, тогда бы я знала, где кончить. Так путь оказывается тупиком, а, может быть, и, наверное, даже вовсе бы и не начинала. Но здесь я имею дело с исключением среди живописцев, с живописцем исключительным, таким же явлением живописи, как сама живопись, явление жизни, с двойным явлением живописи и жизни. Какое больше? Оба больше. С Гончаровой живописцем и Гончаровой человеком, так сращенным, что разъединить, рассечь. С точкой сращения Запада и Востока, бывшего и будущего, народа и личности, труда и дара, с точкой слияния всех рек, скрещения всех дорог. В Гончарову все дороги, и от нее дороги во все. И не моя вина, что, говоря о ней, неустанно отступала в нее же, ибо это она меня заводила, отступая, перемещаясь, не даваясь, как даль. И не я неустанно свою тему перерастала, а это она неустанно вырастала у меня из рук. С творческой личностью отчеркни всю живопись. Все останется, и ничто не пропадет, кроме картин. С живописцем не знаем мы о ней ничего. Все узнаем, кроме разве дат, которых и так не знаем. Все в той мере, в какой нам дано на земле ощутить все в той мере, как я это на этих многих листах осуществить пыталась. Все, кроме еще всего. Но если бы меня каким-нибудь чудом от этого еще всего, совсем всего, всего-всего отказаться заставили, ну, просто приперли к стене или разбудили среди ночи, ну... Вся Гончарова в двух словах. Дар и труд. Дар труда. Труд дара. И погашая уже пробудившуюся, да никогда и не спавшую, заработавшую, заигравшую себя всю, кончить с Гончаровой, пресечь, пресекаю. Медон, март 1929. Запись произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читала Ирина Ересанова.